пакт Молотова-Риббентропа и создал именно эту ситуацию. Правда захлебывалась от восторга. Дрожат устои света, почва ускользает из-под ног людей и народов. Пылают зарево, и грохот орудий сотрясает моря и материки. Словно пух на ветру разлетаются державы и государства. Как это великолепно, как дивно прекрасно, когда весь мир сотрясается в своих основах, когда гибнут могущества и падают величия. Правда, 4 августа 1940 года. Каждая такая война приближает нас к тому счастливому периоду, когда уже не будет больше убийств среди людей. Правда, 18 августа 1940 года. Эти настроения с самого верха распространялись по Красной армии и партии. Генерал-лейтенант Кривошеин описывает разговор со своим заместителем Латышевым. В тот момент Кривошеин командовал 25-м механизированным корпусом. Несколько ранее он вместе с генералом Гудерианом командовал совместным советско-фашистским парадом в Бресте по случаю кровавого раздела Польши. «С немцами мы заключили договор, но это ничего не значит. Сейчас самое распрекрасное время для окончательного и конструктивного решения всех мировых проблем». Ратная быль, страница 8. Кривошеин задним числом все обращает в шутку. Интересно, что в его корпусе, как и во всей Красной армии, были в ходу только такие шутки. По поводу того, как корпус и вся Красная армия подготовлены к обороне, никто серьезных разговоров не вел и даже не шутил. О том, как советские коммунисты верили в пакт, а не нападение, и как его собирались соблюдать, говорит маршал Советского Союза Брежнев. Он описывает собрание партийных агитаторов в Днепропетровске в 1940 году. «Товарищ Брежнев, мы должны разъяснять о ненападении, что это всерьез. А кто не верит, тот ведет провокационные разговоры. Но народ-то мало верит. Как же нам быть? Разъяснять или не разъяснять?» Время было довольно сложное. В зале сидело 400 человек. Все ждали моего ответа. А раздумывать долго возможности не было. «Обязательно разъяснять», — сказал я. «До тех пор будем разъяснять, пока от фашистской Германии не останется камня на камне». Брежнев, «Малая земля», страница 16. Ситуация, когда от Германии не останется камня на камне, виделась Сталину в 1942 году. Но быстрое падение Франции и отказ Гитлера от высадки в Великобритании — об этом советская военная разведка знала в конце 1940 года — спутали все карты Сталина. Освобождение Европы было передвинуто с лета 1942 года на лето 1941. Новый 1941 год поэтому был встречен под лозунгом «Увеличим количество республик в составе СССР». Мы в 41-м свежие пласты земных богатств лопатами затронем. И, может, станет топливом простым уран, растормошенный циклотроном. Наш каждый год победа и борьба за уголь, за размах металлургии. А может быть, к 16 гербам еще гербы прибавятся другие. Правда, 1 января 1941 года. Нет, они не думали об обороне. Они к ней не готовились и не собирались готовиться. Они знали точно, что Германия уже воюет на Западе и потому не начинает войны на Востоке. Они знали точно, что война на два фронта – это самоубийство для Гитлера. Так оно и было. Но Гитлер, зная, что делается у него за спиной, вынужден был начать войну на два фронта, хотя она и вправду завершилась его самоубийством.